Глава третья. Его драконье величество. День не задался с самого утра. Проснулась я в прекрасном расположении духа, но стоило Зуле сообщить, что именно сегодня прибывает мой жених, как настроение пропало. С того момента, как я оказалась тут, прошло чуть больше месяца. Да, изначально дракон должен был навестить меня через 2 недели. Но потом от него пришла записка, что возникли некоторые сложности, и наша встреча откладывается. О, я этому посланию очень сильно радовалась. А вот старцы же, наоборот, загрустили. Ведь с моим приходом в их обители стало не так спокойно, как раньше. Когда учитель в один прекрасный момент проговорился, что мы, можно сказать, неприкосновенны для них, то я тут же воспользовалась этим и первым делом потребовала учебники по миру и законодательству. Выдавали мне их с большой неохотой. Но когда на мою сторону встали Элла и Надин, у них просто не осталось выхода. Так что пробелы в образовании я заполнила довольно быстро. Правда, уже через неделю девушки уехали к своим женихам, и я осталась совершенно одна. Пару дней погрустив, дала себе подзатыльник и продолжила изучение мира и его законов. Так уж вышло, что мой суженый был законным правителем драконов. Найти его портрет, к сожалению, не удалось, но, судя по хроникам, терпимостью он не отличался. Его практически везде позиционировали как хладнокровного правителя, идущего по головам ради достижения цели. В данном случае я пока не решила, насколько мне нравится такая позиция. В отношении моей персоны она пугала. Старцам же пришлось приставить к моей комнате охрану. Оставшись в храме в гордом одиночестве, я решила изучить строение изнутри. Каждый вечер, сразу после ужина, дождавшись, когда Зула уйдет, я выходила в коридор и исследовала каждую дверь. Некоторые были закрыты на замок, и посмотреть, что внутри, не представлялось возможным. А вот в открытые я заглядывала с интересом. Так стало понятно, что в моем распоряжении музыкальная комната с инструментами. Я, правда, и на них играть не умела, но когда меня попытались запереть в покоях, пообещала раздобыть один из таких и научиться. Судя по тому, как побледнели старцы, перспектива их не обрадовала. Также было открыто несколько совершенно пустых комнат, а вот выйти за пределы крыла у меня не получилось. Они были заперты магически, и стоило только прикоснуться, как меня ударило током. Именно из-за этого мои поздние вылазки и были обнаружены. Тогда-то к дверям в ночное время приставили охрану. Пришлось прекратить свои исследования. Обучать меня тоже перестали. Нет, книги постоянно были в моем распоряжении, их всегда меняли, стоило только попросить, но сам учитель ко мне больше не заглядывал. Ближе к концу третьей недели пребывания меня одолела скука и хандра. Я так и не нашла способа сбежать отсюда или отсрочить свадьбу. Да еще и невольно вспомнилась Надин, которая после первой же встречи с женихом стала вести себя как Элла. Они обе пускали слюни и мечтали поскорее выйти замуж. А меня такая перспектива очень сильно напрягала. Изначально оборотница казалась мне сильной и независимой. А тут такая перемена. Я просто боялась, что потеряю себя, поэтому радовалась возможности оттянуть этот миг. Но сегодня настала пора взглянуть в глаза своему страху. «Господа передали для вас одеяние для встречи с повелителем», — произнесла Зула, ставя передо мной коробку, перевязанную лентой. «Я посмотрю. А пока принеси мне завтрак», — попросила ее, с опаской подходя к подарку. Служанка убежала, давая мне возможность взглянуть на подношение. Ничего хорошего я не ждала, и мои опасения оправдались. Стоило открыть крышку, как на глаза попался кусок полупрозрачной материи голубого цвета. Хм, может, это что-то вроде платка? Осторожно вытащила наружу и обомлела. Первой на свет появилась юбка солнца до пола, совершенно ничего не скрывавшая. Хотя, вру, какая-то нижняя мини-юбка имелась. Она явно предназначалась для того, чтобы не щеголять перед принцем в трусах. Сверху же шел топ из плотной ткани, который заканчивался под грудью. Живот оставался оголенным. Нет, я точно такое не надену. Такое чувство, что я стриптиз собралась танцевать, а не на первое свидание иду. Недолго думая, подошла к своему шкафу и вытащила любимые штаны-юбку, а сверху надела самую закрытую блузку из имеющихся. Волосы собрала в высокий хвост. «Госпожа, вы не надели наряд?» — пробормотала Зула, вернувшись с подносом и глядя на меня. «И не надену», — спокойно ответила ей, садясь за стол. «Это не наряд, а мечта извращенца. В таком только мужу показываться, но после свадьбы». «Но у нас все по регламенту». Бедная девушка едва не плакала. «У вас? Возможно. А я на него не подписывалась. Не нравится мой наряд? Могу вообще не выходить. Мне и тут неплохо». Я прекрасно видела, что служанка не знает, как на меня подействовать. Но жалеть ее не собираюсь. За все это время Зола мне не особо-то и помогла. Нет, она выполняла приказы, но никогда не проявляла инициативу. А когда неделю назад меня накрыла истерика, она молча вышла и дождалась, пока я успокоюсь. Правда, потом еще и старцам доложила. Те ко мне тут же лекаря вызвали. Но тот не нашел причин моей хандры. Еще бы. Ему невдомек, что меня достали эти гады, и я хочу домой. В общем, я была готова стоять на своем до последнего. После завтрака меня проводили в комнату для свиданий. В небольшом помещении стоял двухместный диван из мягкой кожи, столик, на котором располагалась ваза с фруктами, графин с вином и пара стаканов. Еще я увидела кресло с высокой спинкой и поспешила к нему. Оно стояло прямо напротив входа, что радовало меня гораздо больше. В комнате также было окно, но вид из него никакой. Пара метров, и видна другая стена, да и решетка снаружи, так что бежать некуда. Засада. Ладно, посмотрим, что приготовила мне судьба. Сев поудобнее в кресле, постаралась расслабиться. И мне это даже удалось. Ненадолго. Стоило услышать приближающиеся шаги, как сердце забилось с удвоенной силой. Когда дверь отворилась, я мысленно была готова кинуться в окно. Похоже, решетки тут стояли не зря. Так как я смотрела в пол, то первое, что предстало моему взору, — это ботинки. Черные, ничем не примечательные. Осторожно подняла глаза. Передо мной стоял довольно высокий подтянутый мужчина лет 35. Квадратный подбородок, немного рисковатые скулы, темные волосы до плеч и глаза цвета палой листвы. Несколько секунд мне казалось, что все хорошо. И даже мелькнула мысль, что он мне совершенно не симпатичен. А потом дракон заговорил. «Добрый день». Мягкий, приятный баритон прошелся по моему телу, как электрошок. И в следующий миг меня словно подменили. Гормоны тут же радостно взревели, заявив, что мужика надо хватать и вести к дивану, дабы восполнить пробелы в личной жизни. Все же у меня уже довольно продолжительное время никого не было. Еще и тело вело себя совершенно предательски. Я даже порадовалась тому, что сидела. Иначе бы могла просто упасть. Сердце отчаянно билось, ладони вспотели, а внизу живота все свело от желания. Невольно вспомнилась Элла. так. Какого... Нет, не хочу!» Прикусила щеку изнутри, чтобы хоть немного охладить пыл. Боль отрезвила, но ненадолго. «Добрый», — пробормотала я, пока гормоны не взяли верх над разумом. «Позвольте представиться», — улыбнулся мужчина, заставив меня сглотнуть. «Натаниэль, я очень рад, что вы станете моей женой. Думаю, из нас выйдет прекрасная пара». Пока он говорил, я старалась взять себя в руки и даже слегка ущипнула. Черт, что за ходячий афродизиак? Почему у меня от его голоса крышу сносит? Боюсь, об этом еще рано говорить. Нашла я в себе силы ответить. Мы друг друга совершенно не знаем, а выходить замуж за первого встречного я не намерена. «Понимаю ваши опасения», — продолжил говорить дракон, пока я боролась с собственными чувствами. «Поэтому у нас будет около 2 недель, чтобы получше узнать друг друга». «Простите?» Я не совсем поняла, о чем конкретно он говорит. «Я отложил все свои дела, чтобы мы могли получше узнать друг друга», — повторил этот гад. «Думаю, вам порядком надоело сидеть в этих стенах». Я кивнула. «Так вот, со мной вы сможете совершать небольшие прогулки за пределы храма. Заодно мы пообщаемся и привыкнем к тому, что нас ждет общее будущее». Нет, говорил он красиво, но я совершенно не верила его словам. Вот только гормоны и тело кричали об обратном. Я вообще впервые испытывала такой спектр эмоций и чувств. Мне казалось, что стоит ему дотронуться, и я попросту поплыву. А этого делать категорически нельзя. Звучит многообещающе. Пробормотала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Думаю, на сегодня нам хватит общения», — вдруг произнес он, заставив меня поднять голову. «Дело в том, что у истинных пар очень сильное притяжение по всем параметрам. И я должен признаться, я боюсь потерять контроль и наброситься на вас. Так что будем постепенно растягивать время наших знакомств. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя плохо». «Благодарю», — буркнула я и поднялась. Дракон явно хотел мне помочь, но я отскочила в сторону, успев заметить, как сверкнули его глаза. Причем в них была скорее злость, нежели что-то иное. Но, возможно, мне показалось, так как он очень быстро взял себя в руки, улыбнулся и открыл дверь. За ней уже стояла Зула, которая провела меня обратно. Очутившись в своей комнате, я попросила не беспокоить меня и направилась в ванну. Включив самую холодную воду, встала под струи и попыталась успокоить разбушевавшееся тело. Чёртовы гормоны! Меня буквально разрывало от желания отдаться этому дракону на том диване. Чёрт! Никогда не замечала за собой такого. Нет, тут определенно что-то не так. Невольно вспомнились девушки, и я с силой сжала кулаки. Нет. Не хочу быть такой же. Под холодным душем я простояла до того момента, пока не стала стучать зубами от холода. Это немного остудило мой пыл. Но не до конца. Пришлось попросить принести сладкого. Почему-то именно это меня обычно успокаивало и приводило в чувство. Зула принесла шоколадный торт, чайник с травяным отваром и намекнула, что есть мороженое. «Да-да, вы не ослышались. В этом мире существовало мороженое». Но я отказалась от него, отдав предпочтение торту. Сев за столик, отрезала кусок, налила отвар и стала думать, старательно поглощая угощение. Невольно вспомнились различные описания чувств между истинными парами в книгах, которые попадались мне на глаза. Там мелькали описания неистовых желаний, но мне кажется, что я испытала более глубокий спектр эмоций. И он мне совершенно не понравился. Я привыкла руководствоваться здравым смыслом, а сейчас все как раз наоборот. Мною руководит тело, и нужно как можно быстрее от этого избавиться. Вообще, я успела заметить, что реакция дракона несколько отличалась от моей. Нет, он сказал о том, что желает меня. Но почему-то в эти слова верилось слишком слабо. Интуиция настойчиво твердила, что тут все непросто. Но как? Как понять, где правда, а где вымысел? Так, ладно. С этим я обязательно разберусь. Сейчас нужно решить, как быть дальше. Сегодняшняя встреча показала, что сдерживаться я могу, но с огромным трудом. А ведь Натаниэль хочет пригласить меня на свидание. Значит, нужно найти способ не сорваться и не наброситься на него во время прогулки. К тому же перспектива выйти из четырех стен меня очень радовала. Хотелось посмотреть, что находится кругом, чтобы быть уверенной в том, что удастся сбежать. Конечно, я прекрасно осознавала, что это сделать будет очень сложно. Но попытаться стоит. Быть влюбленной дурочкой, зависимой от мужа, точно не моя перспектива. Сладкое помогло. И меня отпустило. Не до конца, но все же стало намного легче. Вот только если следующая наша встреча состоится завтра, то, боюсь, моей выдержки не хватит. Нужно что-то придумать. Кстати, я не заметила, чтобы он переживал по поводу того, что на мне был совершенно другой наряд. Не тот, что положен по их регламенту. И вообще, если подумать, то одеяние скорее толкнуло бы его на более откровенные действия, чем того требовали приличия. Неужто старцы специально провоцируют пару на близкий контакт? Если честно, я такому повороту не удивлюсь. Что-то подсказывает, что они те еще интриганы. Остаток дня прошел относительно спокойно. Конечно, я все еще нервничала из-за предстоящего свидания, но старательно делала вид, что все хорошо. Ближе к вечеру меня навестил магистр. «Марина, мне доложили, что вы не надели костюм для встречи с женихом», — проворчал он, входя без стука, словно к себе домой. «Я же только вышла из ванной и была в одном полотенце, на голое тело. Ну, раз его это не смутило, то и я переживать не стала». Немного поправив его, чтобы не сползло, уставилась на незваного гостя. «Естественно, не надела», — усмехнулась. «Вы его хоть видели? Хотя, думаю, ответ очевиден». «Марина, скажите, что вам не нравится?» Неожиданно поинтересовался он, заставляя меня округлить глаза. «Вы будущая королева, вас кормят, наряжают, а ведь все могло оказаться совершенно по-другому». «Знаете, мне и в своем мире жилось относительно неплохо». Сначала хотела ответить ему грубо, но передумала. «У меня было все, а тут королева?» Не смогла сдержать усмешку. «Судя по тому, что нам рассказывают и чему учат, скорее постельная игрушка и инкубатор для наследника». «Вы слишком утрируете», — попытался вразумить меня магистр. «Смотрите на это проще. К тому же, неужели вам не понравился жених?» «Понравился». Я соврала и сделала это намеренно. Если бы мой собеседник узнал, что я пока пытаюсь сопротивляться тому наваждению, что исходит от дракона, то попытался бы что-то предпринять. Думаю, им не стоит знать, что я собираюсь делать дальше. «Вот видите, между вами есть связь», — продолжил гнуть свою линию магистр. «А это уже половина дела. Думаю, после пары свиданий вы поймете, что перед вами открываются новые перспективы и возможности. Скажите, а когда я должна буду покинуть храм? Перевела неприятную для меня тему. Дней через 10, может, чуть раньше. Все зависит от того, как быстро вы найдете общий язык с женихом. Церемония будет проходить тут? Нет, вы же будущая королева, так что все произойдет в главном храме на острове Драконов, а после — торжественное пиршество. В голове невольно возникли картинки с множеством пьяных драконов, почему-то паривших в воздухе и падавших на землю. Да, так себе перспектива. «Скажите, вы говорили, что нас будет проверять на магию?» — припомнила я. «Но этого так и не произошло». «Боюсь вас разочаровать, но в данный момент в вас нет магического потенциала». Огорошил меня магистр. «Ваша аура все такая же блеклая, как и в день попадания сюда. Но, думаю, все это поправимо. У всех разные ресурсы организма, и некоторые процессы занимают больше времени». «А если магия и вовсе не проявится, что тогда?» «Вам не стоит об этом переживать». Магистр явно пытался уйти от ответа, и мне это совершенно не понравилось. «И все же», — настаивала на своем. «Если магия не проявится, то вы будете свободны. Наследник может родиться только от двух магических сильных родителей, иначе есть вероятность, что магом он не станет. А этого допускать не стоит». «Но не переживайте. Думаю, магия скоро даст о себе знать». Я промолчала, мысленно пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию. Правда, на время пришлось оставить свои умозаключения, так как магистр наконец-то решил покинуть меня. Оставшись одна, стала думать. С одной стороны, наличие магии — очень весомый плюс, а с другой — ее отсутствие — моя свобода. Да, сложный выбор. Хотя в данном случае от меня все равно ничего не зависит. Тем не менее, слова магистра меня совершенно не обрадовали. Никогда не любила шумные торжества, а тут, похоже, будет гулять целый континент. Бррр! Как представлю, что нужно всем улыбаться, даже в дрожь бросает. После ухода магистра в комнату заглянула Зула и поинтересовалась, не нужно ли мне чего. Я ответила, что она свободна, а сама пошла в душ. Теперь уже теплый. Кстати, сейчас, после того, как с нашей с драконом встречи прошло несколько часов, мне заметно полегчало. Конечно, он все еще был в моих мыслях, но уже не так навязчиво. Да и дикого желания не возникало. Интересно, эта система и имеет накопительный эффект. Так и не найдя ответа на свой вопрос, я легла спать. А утром меня ждало сообщение, что дракон запланировал прогулку за пределами храма. Из всего услышанного меня порадовала только возможность выйти на улицу. Сад, в котором я гуляла, не доставлял такого удовольствия. Я все равно ощущала себя птицей в клетке. К свиданию я особо не готовилась, так как не стремилась произвести за него впечатление. Правда, и уродовать себя не стала. После недолгих раздумий надела тот же наряд, что был на мне в первый раз при встрече с женихом, а волосы заплела в косу. Мне вообще не хотелось с ним встречаться, само его присутствие выводило из себя. Минут за 5 до встречи за мной зашла Зула, и, невольно поджав губы, проводила к выходу. Что ж, я рада, что девушка поняла. Я слушаю только себя, и мнение остальных меня мало волнует. Мы неспешно дошли до главных дверей храма, рядом с которыми стояла охрана. Сразу было видно, что они не просто так свой хлеб едят. На поясе меч, в руках копье, а из-за голенища сапога торчит рукоятка ножа. М-да. Пройти тут мне вряд ли удастся. Видимо, побег придется организовывать по дороге в гости к принцу. Хотя охрана там тоже будет. Но, возможно, не так много, и появится шанс. Тем временем ворота открылись, и я увидела Натаниэля. Он улыбнулся, а у меня внизу живота вновь все скрутилось в тугой узел. Черт, надо срочно как-то от этого избавляться. «Доброе утро», — поздоровался он, протягивая руку. «Доброе», — удалось выдавить мне. Протянутую ладонь я проигнорировала. Вместо этого попыталась абстрагироваться, чтобы не сорваться и не наброситься на мужика. Мне кажется, что физический контакт станет губительным. Пока я еще могла хоть немного адекватно мыслить, но с каждым разом это все сложнее. Мне никак не удавалось понять, по какой причине возникает столь сильная страсть. Конечно, хорошо, когда все объясняется одним словом — истинное. Но для меня это неподходящий вариант. Дракон, поняв, что я пока не готова к прикосновениям, на мгновение изменился в лице, и во взгляде промелькнула злость. Но промелькнула так быстро, что я даже подумала, что мне показалось. Между тем Натаниэль повел меня вперед. Сделав буквально шагов 5, я увидела, что впереди находится небольшая деревня. Хотя это даже можно назвать поселком городского типа. Одноэтажные деревянные дома, разделенные 3 улицами, по которым сновал народ. И шум моря. Невольно обернулась. Оказалось, что храм снаружи выглядит весьма внушительно. Он словно стоял на утесе и с 3 сторон был окружен водой. Поэтому попасть внутрь можно только одной дорогой. Впрочем, меня больше интересовал вопрос, где находятся мои покои. Все же у меня в распоряжении имелся сад без крыши, но я ни разу не слышала звуков моря. Возможно, храм скрыт какими-то заклинаниями, или же апартаменты невест скрыты так глубоко внутри, что внешние звуки до нас просто не долетают. Еще меня удивило то, что деревня расположена недалеко от храма. Похоже, она построена тут для того, чтобы обеспечивать служителей едой. Другой причины я попросту не видела. «А куда мы идем?» Поинтересовалась, чтобы прервать молчание. «Нет, меня не особо тянуло с ним разговаривать. Но я думаю, чем больше буду упорствовать, тем быстрее выработаю иммунитет от этого притяжения». Главное — делать это равномерно и не сорваться. «Немного прогуляемся до деревни», — ответил дракон, идя рядом. «Но заходить не будем». «Почему?» «Не уверен, что там нас не поджидает опасность. Все же ты будущая королева, а у меня много врагов. Мало ли, что они могут задумать». Натаниэль говорил об этом так спокойно, что я диву давалась. Мне же стало дурно, и захотелось вернуться обратно под своды храма. «А гулять вот так на открытой местности не опасно?» «Нет, мы сейчас под защитой храма», — успокоили меня. «Но стоит пересечь черту вон у тех деревьев». Мне указали на парочку стволов, стоявших так, словно им тут не место. И защита исчезнет. Так что не стоит переживать. «Получается, и после свадьбы меня будут пытаться убить?» Продолжила допытываться я, вдруг осознав, что страх затмевает все остальные чувства. Но вряд ли его можно назвать панацеей от истинной привязки. «Нет. Как только мы обменяемся клятвами, врагам уже не будет смысла убивать тебя». Я не совсем понимала его логику, но больше спрашивать не решалась. Точнее, мне вновь пришлось сражаться с нахлынувшими чувствами, которые просто не отпускали. Мне до безумия хотелось прикоснуться к дракону, ощутить вкус его губ, и не только это. Пришлось с силой ущипнуть себя, чтобы отогнать наваждение. Черт, это сложнее, чем я думала изначально. Какое-то время мы шли молча рядом, наслаждаясь природой. Впрочем, кроме зеленого луга с редкими цветами, тут и смотреть не на что. Лично мне хотелось заглянуть в деревню. Но в то же время я немного побаивалась, что там на меня могут напасть. И тут невольно в голове зародился вопрос. «Как ваши враги узнают о том, что я ваша невеста?» «Давай на «ты», — предложил Натаниэль. «Нам ведь предстоит провести вместе всю оставшуюся жизнь». И, отвечая на твой вопрос, на твоей ауре стоит метка, что ты моя невеста. Любой маг ее видит, поэтому убийцам не составит труда ее распознать. Вот блин, ну и попало. Похоже, мой первоначальный план летит к чертям. Мало того, что я могу чувствовать себя защищенной только в стенах храма, так еще и какая-то метка скажет всем, чьей невестой я являюсь. Ну, просто красота. Получается, что даже если сбегу, то практически тут же могу попасть в неприятности. И хорошо, если сразу не прибьют. Что ж, значит, первоочередная задача — избавиться от метки дракона. В противном случае я все равно не жилец. Натаниэль. Я долго ждал того момента, когда смогу увидеть свою истинную. Ведь именно она могла обеспечить мне сохранение трона. Конечно же, скрыть ритуал от подданных не получилось. Выброс магии был настолько огромен, что его почувствовали везде. Поэтому мои советники уже знали о том, что в скором времени должна состояться наша свадьба. Думаю, я легко смогу убедить девушку. По словам магистра, две первые, отобранные для правителей иных рас, оказались милыми и весьма послушными. Поэтому я не ожидал каких-либо проблем и даже отдал распоряжение готовиться к торжеству. Я еще не решил, что буду делать с девушкой после свадьбы. Как только она родит, я подумаю, оставить ее рядом или же отправить в провинцию, чтобы не мешало и дальше наслаждаться жизнью. Однако в храме меня ждало полнейшее разочарование. Девушка оказалась невзрачной и неинтересной. К тому же она явно была не в восторге от меня. Но не поддаться моему очарованию она не могла, хотя было видно, что сильно старалась. Это невольно вызвало уважение. Впрочем, меня мало волновало, что она думает. Главное — наследник. Я в нем нуждался, и очень сильно. Остальное просто не имело значения. Я пытался быть очаровательным, вести себя галантно, но, кажется, все это не особо помогало. «Как вам девушка?» — спросил магистр, к которому я заглянул сразу после нашей встречи с Мариной. Я ожидал иного. «Понимаю, но по всем показателям она ваша истинная, поэтому придется смириться». «Ничего. Мне главное, чтобы она родила, а потом может быть свободна». Я не врал. Меня действительно мало волновала судьба Марины. Любовницу я себе всегда найду. А воспитанием достойного наследника займутся специалисты. «Думаю, пока вам стоит проявлять к ней интерес, чтобы девушка не поняла ваших намерений», — посоветовал магистр. «Марина немного амбициозна, но, полагаю, постепенно это пройдет. Она просто не адаптировалась». «Я готов на некоторое время стать добрым». «Конечно, для меня это было в новинку. Но ничего, потерплю. Ради трона я готов на многое». «Магистр, я также хочу, чтобы вы организовали доставку девушки на Драконий остров. Церемония пройдет там». «Как пожелаете. И еще, позвольте дать вам совет. Подарите Марине какую-нибудь безделушку. Девушкам это нравится». Совет магистра мне понравился, и я решил воспользоваться им.